Мои друзья, пожалуйста, откройте ваши Библии. Мы читаем Евангелие от Матфея, 7 главу, 13 и 14 стих. Слова Иисуса Христа. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Тема проповеди «Два пути». Путь в погибель и путь в жизнь. В своей Нагорной проповеди Иисус, Сын Божий, провозгласил конституцию Царства Божьего. И Он своим ученикам, народу, который окружал Его на горе, сказал: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». В этом, говорил Спаситель, закон и пророки. Заметьте, не как люди поступают с вами, а как хотите, чтобы люди поступали с вами, так вы поступайте с ними. И еще, в этой Нагорной проповеди Иисус Христос сказал своим слушателям: «Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, и это, земное, приложится вам». Итак, мои друзья, давайте сегодня и поразмышляем с вами, как же нам найти это Божье Царство и как войти в Него. Прочитанный текст в начале беседы говорит нам, что в жизнь, в Царство Божье, тесны врата, и мы должны знать это, мои друзья. А у погибели путь пространен, и так есть два пути. Давайте поговорим о широких вратах и пространном пути, которые ведут в погибель. И Христос говорит: многие идут ими. Заметьте, чтобы попасть на пространный путь или даже на узкий путь, надо пройти врата. Итак, врата, как я думаю, это наше решение, акт нашей воли, как нам жить. И это решение зависит от того, чего мы хотим достичь, каковы наши ценности, чему мы готовы посвятить свою жизнь. От этого зависит наше решение. Здесь на земле мы встречаем разные надписи на воротах. «Осторожно, злая собака». И мы понимаем, какая нам предстоит встреча, если мы попытаемся войти на территорию этого двора. На других воротах мы можем прочесть другую надпись: «Мир входящему». Судя по надписи, нас ждет миролюбивый хозяин. На воротах одного монастыря была такая надпись: «Если Бог тебе враг, то скажи, кто твой друг?» Что же человек сможет прочесть на этих широких воротах, о которых мы сегодня говорим с вами? «Не ограничивай себя в удовольствиях. Живем раз, будем есть и пить, потому что завтра умрем». Подпись «Похоть плоти». Дальше мы читаем другую надпись: «Счастливым тебя в этой жизни сделают только деньги». Подпись «Похоть очей», «Серебролюбие». И третью надпись мы сможем найти на этих воротах: «Ты умен, ты исключительная личность, твое многогранное «я» сможет в полной мере раскрыться только на этом пути». Подпись «Гордость житейская». И Писание говорит, что в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, то есть от Бога, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Итак, эти широкие ворота ведут на пространный путь, где грешникам нет никаких ограничений. Каждый грешник на этом пути избирает себе идола, которому он служит и которому он поклоняется. Три основных идола на этом пути – самолюбие, сребролюбие и сластолюбие, то есть жить для себя, для своих удовольствий. Этот путь Библия называет греховным миром, и Христос говорит о нем, что этот мир – прелюбодейный и грешный. Евангелие от Марка, 8 глава, 38 стих. Вот как Библия описывает этот путь. Откройте, пожалуйста, послание к Галатам. 5 глава, читаем с 19 по 21 стих. Там, на этом греховном пути, мы найдем прелюбодеяние, блуд, нечистоту. Подумайте, пожалуйста, над этим. Непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство. В этом же списке мы найдем и пьянство, и бесчинство. Люди, идущие пространным путем, не только кое-когда грешат этими грехами, но они исполнены ими. Послание к римлянам, 1 глава, я читаю с 21 по 32 стих. «Они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, аборты тоже убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на злое, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Мои друзья, это и есть дно греха. Делающих одобряют». Почему с ними случилось это, что они так начали жить? Они, грешники, не заботились иметь Бога в разуме, потому предал их Бог превратному уму. Они отказались прославлять Бога, благодарить Его, поклоняться и служить Ему. Они осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Их свобода от Бога и Его законов, этой свободы они очень жаждали. Так вот, эта свобода стала их греховной тюрьмой. «Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое». Послание к римлянам, 2 глава, 9 стих. И устами пророка Исаии Бог говорит: «И как они, грешники, избрали собственные пути свои, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я, Бог, употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего. Я говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что не угодно мне, говорит Господь. Закон Божий над ними совершился вполне. Воздам каждому по делам его и по пути его, говорит Господь. Что человек сеял, то он начал жать в своей жизни. В результате изломанные жизни, разводы, самоубийства. Скажем, в ФРГ 12 тысяч людей ежегодно добровольно уходят из жизни. В США около 20 тысяч. И это самые богатые, самые развитые страны. А что говорить о России, об Украине? Бездомные дети и такие же несчастные бездомные старики. Одиночество, чувство вины, душевная пустота, бессмысленность жизни – это то, что приходит грешникам после греховных удовольствий. И Христос говорит, что многие люди идут в погибель. Обман и смерть царят на этом пути, и их гибель начинается уже при их жизни. Разочарование, греховные удовольствия заканчиваются тем, что начинается разрушение их физических сил. Наркотики, пьянка, спит. «Нет мира нечестивым», говорит Господь. И та же Библия говорит, что придет момент, когда человек уйдет из этой жизни, и его, если он не покается, ждет ад. Их конец – погибель. Там будет плач и скрежет зубов. И если сегодня Господь зовет тебя к покаянию, и ты понимаешь, что ты грешник, остав этот пространный путь, приди к Богу, примирись с Ним через жертву Иисуса Христа. И если ты это сделаешь сегодня, Господь даст тебе вечную жизнь. Итак, сегодня Бог говорит, что многие идут в погибель. Зачем тебе идти в погибель? Взгляни на распятого Сына Божьего, приди к Нему со своими грехами, и Он даст тебе покой. Ты должен добровольно принять решение идти по узкому пути, ведущему в жизнь вечную. Тесные врата и узкий путь расположены рядом с пространной дорогой. И на тесных вратах есть тоже надпись, вот первая: «Всякий, вошедший сюда, спасется». Там есть и другая надпись: «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Но и третью надпись мы можем прочесть. Это слова Иисуса Христа: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это слова распятого Сына Божьего. И каждый грешник по-разному относится к этим надписям. Итак, на узкий путь мы попадаем через наше решение веровать в Евангелие, покаяться, то есть изменить греховный образ жизни и жить так, как учит Евангелие. И тогда мы получаем спасение. Здесь участвует наша воля. Мои друзья, а в чем же узость пути, ведущего в жизнь? И почему немногие люди идут им? В отличие от пространного пути, где каждый сам себе владыка, на узком пути владыкой каждой души становится Бог, и исполнение Его святой воли становится смыслом жизни. Вот некоторые ограничения, которые мы с вами встречаем на узком пути. Пожалуйста, откройте послание к Ефесянам святого апостола Павла. 5 глава, и я читаю 3 стих. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Или тоже послание, 4 глава, с 31 стиха читаю. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Узость пути – это подчинение своей воле, божественной воле. Это одна грань узости пути. А вот вторая грань – общественное мнение. Мои друзья, кто из вас уверовал и переживал, как общество реагирует на то, что ты принял Иисуса Христа своим личным спасителем, тот знает, какие проблемы возникают в этом плане. Подруги, родство, друзья нередко говорят тебе следующее. Ты себя заживо похоронил. Ну, веруй, конечно, но не до такой же степени. Ты думаешь, что о тебе скажут остальные люди? Нам иногда за тебя стыдно, что ты принял Иисуса Христа своим личным спасителем и посвятил Ему всю жизнь. А искушения, о скорби, о сомнения, которые встречают путники на этом пути. И потому немногие люди решаются идти по этому трудному, но верному пути. Это о себе Христос сказал. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». И еще. «Я есть путь, истина и жизнь». Да, Сын Божий является и истиной, и жизнью. И Он прежде прошел по этому узкому пути, и потому Он понимает нас и может помочь всякому, который страдает на этом узком пути, потому что Он дает не только переживать нам трудности, но Он дает и радость спасения среди этих трудностей. Наша вечная жизнь начинается в момент нашего покаяния. И Христос сказал, что радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Да, мои друзья, среди скорбей мы имеем радость спасения. В заключение я хотел бы сказать следующее. Однажды ко Христу подошел человек и спросил его. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 13 глава, 23 стих. Этот человек сказал следующее. «Господи, неужели мало спасающихся?» Христос сказал им, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Древний пророк Исаия говорит, читаю главу 55, 6 стих, «Ищите Господа, когда можно найти, призывайте Его, когда Он близко. Мой друг, есть время, когда можно найти свое спасение, когда можно найти своего Спасителя. И есть время, когда уже нельзя этого сделать. Именно сегодня, возможно, Господь касается твоего сердца. Приди к Нему и раскайся в своих грехах. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его». Заметь, нужно оставить путь свой нечестивый, нужно оставить свои помыслы и обратиться к Господу. Это и есть истинное покаяние, когда Бог не только прощает грехи человеку, но человек изменяется, человек оставляет свой греховный путь и обращается к Богу с чистым сердцем и идет по этому узкому и трудному пути. Да поможет тебе Господь принять это решение именно сегодня, там, у твоего радиоприемника. Аминь.